Ну что ж, мои слуги наверняка уже приготовили угощение. Пойдем, ты будешь моим гостем. Надеюсь, добрый ужин подкрепит твою решимость. Мы осторожно, спуск оказался ничуть не легче подъема, спустились вниз по освещенной лунным светом стороне пирамиды солнца и вышли по дороге мертвых на юг, к лагерю, на который смотрела третья и наименьшая из всех пирамид Теотиуакана. Там горели костры, готовилась еда, и примерно сотни слуг, жрецов, благородных воителей и других сопровождавших Мотокусому придворных раскладывали ложа и натягивали сетки от москитов. Нас встретил верховный жрец, которого я запомнил еще по церемонии нового огня лет 5 тому назад. Лишь скользнув по мне взглядом, он начал было говорить с напыщенной важностью: «Владыка, глашатый, чтобы обратиться с советом к старым богам этого города, я предлагаю завтра начать с ритуала...» «Не утруждайся», — прервал его Мотокусома. «В обрядах и церемониях больше нет никакой надобности. Завтра поутру, как только проснемся, мы отправляемся в Теночтитлан». «Но мой господин...» — возродил жрец. — После того, как мы проделали весь этот долгий путь сюда со всей свитой и высокими гостями, мы... Бывает, что боги сами даруют свое благословение, не дожидаясь молитвы церемонии, — сказал Мотокусома и бросил на меня многозначительный взгляд. — Правда, мы никогда не можем быть до конца уверены, серьезно оно дано или в насмешку. Итак, мы сели за ужин в окружении придворных и многих благородных воителей. Некоторые из них узнали меня и поздоровались. Хотя я грязный и оборванный, резко выделялся среди этой пышно разодетой, украшенной перьями и драгоценностями компании, Мотокусома указал мне на почетное место, подушку справа от себя. Пока мы ели, я при этом героически пытался умерить свой аппетит. Владыка глашатый довольно пространно говорил о моей предстоящей миссии к богам. Он предложил вопросы, которые мне предстояло им задать, когда я владею их языком, и перечислил возможные вопросы с их стороны, от ответов на которые мне желательно было уклониться. Дождавшись момента, когда Мотокусома умолк, чтобы прожевать кусок перепелки, я осмелился подать голос. «Мой господин, я хотел бы обратиться с одной просьбой. Могу я перед новым путешествием хоть ненадолго заглянуть домой? Последнее странствие я отбыл в расцвете лет, но, признаюсь, вернулся домой в возрасте никогда раньше». «Ах, да!» — понимающе сказал владыка глашатый. «Не нужно извиняться. Такова уж судьба человека. Все мы рано или поздно вступаем в возраст. Юэй куин, ай куик. По выражению ваших лиц, почтенные писцы, я заключаю, что вы не поняли, что это за возраст такой. Нет-нет, мои господа, это понятие не связано с каким-то определенным числом прожитых лет. У одних людей этот возраст наступает ранее, а у других позднее. Учитывая, что тогда мне уже исполнилось 45, то есть средний возраст давно миновал, мне удавалось избегать хватки лет дольше, чем большинству соплеменников. Уэй куин, ай куик наступает тогда, когда человек начинает бормотать себе под нос: «Ай-я! Никогда раньше холмы не были такими крутыми!» И «Ай-я! Никогда раньше моя спина так не болела!» Или «Ай-я! Никогда раньше я не находил у себя на голове ни одного седого волоска!» Вот это и есть возраст «никогда раньше». Так вот, Мотокусома продолжил. «Разумеется, благородные Миксли, перед отбытием на юг ты сможешь отдохнуть и восстановить свои силы. И в путь на сей раз ты отправишься не пешком и не один. Посланец Мешика должен одним своим видом уже внушать почтение, особенно если он направляется к богам. Я предоставлю тебе подобающие носилки, крепких носильщиков и вооруженную стражу. И уж, конечно, будешь облечен, соответственно, сану воителя орла». Когда мы уже готовились отойти ко сну, я увидел в смешанном свете луны и угасавших лагерных костров, как Мотокусома подозвал одного из своих скороходов, отдал ему приказ, и гонец поспешил в Теночтитлан, чтобы передать моим домочадцам весть о возвращении хозяина. Чтимый глашатый позаботился о том, чтобы у слуг и жены было время подготовить мне подходящую встречу. Однако на деле встреча оказалась такой, что сначала я чуть не умер сам, потом едва не убил Бьюрибе. На следующий день, в полдень, я уже шагал по улицам Теночтитлана. Поскольку вид у меня был такой, что меня запросто можно было принять за нищего, а то и за прокаженного, прохожие сторонились и брезгливо подбирали свои накидки, чтобы случайно со мной не соприкоснуться. Только в родном квартале Йокало-Лёлько мне стали попадаться знакомые, которые вежливо со мной здоровались. Потом я увидел собственный дом и его хозяйку, стоявшую в открытых дверях на самом верху уличной лестницы. И когда поднял глазу топасту, чуть не упал в обморок прямо на улице. Там поджидала меня Цянья. Она стояла в ярком свете дня, одетая только в блузку и юбку, без всякого головного убора, и в черных струящихся волосах отчетливо виднелась та самая, такая памятная, единственная в своем роде серебристая прядь. Потрясение оглушило меня, словно мощный удар. Мне вдруг показалось, будто я оказался в самом центре водоворота, а дома и люди стремительно движутся по кругу. Горло мое сдавила невидимая рука. Я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сердце то ли от восторга, то ли от непомерного напряжения забилось еще сильнее, чем когда мне приходилось взбираться по самым ответственным кручам. Я зашатался и схватился для поддержки за ближайший фонарный столб. «Ца!» — воскликнула она, подхватывая меня. Я и не заметил, как она подошла. «Ты ранен или заболел?» «Ты правда Цянья?» — спросил я неестественно тонким голосом, с трудом протиснув слова через сжавшееся горло. В глазах у меня потемнело, и вращающаяся улица пропала из виду. Остался лишь блеск белой пряди в черных волосах. «Ой, дорогой!» — услышал я в ответ. «Мой дорогой! Старый царь!» Она прижала меня к своей мягкой, теплой груди. Я снова заговорил, озвучивая то, что представлялось моему помрачившемуся сознанию. «Значит, ты не здесь. Это я там!» Я рассмеялся от радости, возомнив себя умершим.